формулы борьбы с гиподинамией и пассивностью. Я буду вести активный образ жизни, чтобы стать стройным и выносливым, перестать стесняться своей фигуры и избавиться от лишнего веса. Я буду заниматься физическими упражнениями, чтобы избавиться от противного животика и вновь стать стройным и подтянутым, как в молодости. Ничто не помешает мне заниматься физическими упражнениями, потому что я хочу победить ожирение, вновь приобрести стройную фигуру и вернуть себе молодость, чтобы опять быть бодрым и здоровым. Физические упражнения поднимают мне настроение, улучшают самочувствие. Я буду заниматься физическими упражнениями, чтобы вновь вернуть себе физическую форму и стать энергичным, как 10 лет назад. Я буду заниматься спортом, чтобы выглядеть привлекательнее, иметь красивые мускулистые руки. Я буду ежедневно заниматься физическими упражнениями, чтобы быстрее сжигать лишние килограммы, стать стройным и красивым. Я больше не буду стесняться своей фигуры, я стану уверенным в себе. Я изменю свой имидж, я смогу носить модные джинсы, уже не будет видно моего животика. Если я перестану заниматься спортом, все мои надежды рухнут. Я вновь стану вялым и пассивным, я буду задыхаться от быстрой ходьбы и стесняться своей фигуры. Поэтому только физические упражнения помогут мне победить ожирение и восстановить здоровье. Только активный образ жизни поможет мне вернуть молодость. Я принял твердое решение. Что бы ни случилось, я все равно буду заниматься физическими упражнениями. Я буду больше двигаться, бегать по утрам. Я полностью откажусь от лифта, буду подниматься в квартиру только по лестнице. Я буду вести подвижный образ жизни. Только физические упражнения помогут мне восстановить здоровье. Уже сейчас я ощущаю целительное воздействие физических упражнений. Мои мышцы окрепли, я похудел, стало легче дышать, ходить. Я стал стройнее, нормализовалось артериальное давление, самочувствие мое улучшилось. Подвижный образ жизни приносит мне здоровье и счастье. С переходом к активному образу жизни в корне изменится моя жизнь. Я опять стану молодым, здоровым и сильным человеком. Передо мною откроются огромные перспективы. Я помолодею на несколько лет, изменю свой имидж. Моя фигура станет стройной, а тело крепким и мускулистым. Я вновь почувствую радость жизни, как в молодости. Благодаря физическим упражнениям я помолодею душой и телом. Я буду пользоваться уважением у близких и у коллег по работе. Я буду заниматься гимнастикой и физическими упражнениями. Увеличится моя работоспособность. Я стану более выносливым. Все это будет способствовать моему профессиональному росту. Улучшится мое материальное положение. И все это произойдет благодаря повышению моей физической активности. Никакие обстоятельства, никакие преграды не помешают мне заниматься физическими упражнениями, потому что у меня сильный волевой характер. Активный образ жизни приносит мне радость. Физические упражнения поднимают мне настроение и улучшают самочувствие. Что бы ни случилось, я все равно буду заниматься физическими упражнениями. Благодаря физическим упражнениям улучшается мое самочувствие. Исчезли слабость, одышка, вялость. Я стал более бодрым и энергичным. Исчезли болезни, плохое самочувствие, нормализовалось артериальное давление. Я вновь полон сил, как и 10 лет назад. Наконец-то я начал новую жизнь. Наконец-то я стал активным. Все плохое, связанное с пассивным образом жизни и гиподинамией, уйдет вместе с болезнями и плохим самочувствием. Я буду вести активный образ жизни и заниматься физическими упражнениями. Мое решение окончательное и бесповоротное.